в заводском душе. Мои первые попытки написать что-то в прозе были настолько убогими, что я написанное тут же рвал и выкидывал. Но один текст не порвал и не выкинул. Это был рассказ в полторы машинописные страницы, впоследствии мною утерянный. Назывался непритязательно «В заводском душе». Сюжет был простой и автобиографический. Зимним днем два рабочих подростка, Витька и Колька, пошли в душ. Услышали шум воды, на женской половине нашли дырку в дощатой перегородке. Сначала один прильнул глазом, потом другой, затем стали смотреть поочередно, борясь за место у дырки. Там, куда они смотрели, стояла под душем молодая женщина. Подростки никогда еще не видели обнаженного женского тела, тем более тело такой красоты. Женщина не спеша покрывала себя мыльной пеной, смывала ее, и тогда вода струилась по всем выпуклостям и впадинам ее тела. Витька и Колька, отпихивая друг друга, восхищенно на нее смотрели. Когда она стала одеваться, сами быстро оделись и выскочили наружу, чтобы взглянуть, кто эта неземная красавица. И увидели электросварщицу Машу, конопатую, коротконогую и некрасивую, с которой они грубо всегда заигрывали и говорили ей разные скабрёзности. Она была в брезентовой куртке, в брезентовых штанах, в байковой юбке поверх штанов и в подшитых коротких валенках. Витька шепотом выругался. Но им обоим вдруг стало стыдно. И после этого они смотрели на Машу не так, как раньше, и грубых выражений при ней больше не допускали. Камил Икрамов, которому я прочел этот рассказ, пришел в полный восторг и со свойственной ему щедростью на оценке объявил: «Володька, ты гений!» После чего стал бегать по своим литературным знакомым с сообщением о том, что на его глазах родился большой, замечательный, великий... Можете представить, любой самый лестный эпитет, если его не смущал ни один. Я никогда не был слишком самоуверенным и в такой поддержке очень нуждался. Не только я. У Слуцкого есть стихи о том, что поэту нужны одобрения, как земле нужны удобрения. Знакомые Камилы, зная его способность увлекаться, принимали его в восторге иронически. «Что он этот твой? Как его? Может быть, даже лучше Шолохова?» «Кого?» — презрительно переспрашивал Камил. — Да кто он такой, этот ваш Шолохов? — Да Шолохов мизинца его не стоит. Камила спрашивали. — Может, он лучше Хемингуэя? Тогда в самой большой моде был Хемингуэй. — Да ваш Хемингуэй по сравнению с ним — тьфу! — говорил Камил. — А Фолкнер? — А Фолкнер тем более. Камил разочарованно сетовал. Мне эти глупые люди надоели. Они живут в мире стереотипов и никогда не заметят свежего дарования, пока им не внушат, что оно действительно дарование. Мы должны показать твой рассказ какому-нибудь большому писателю, который это оценит. Но где взять большого писателя? Самым большим писателем из числа моих знакомых был Григорий Михайлович Левин. Я ему рассказ показал. Он ничего особенного в нем не нашел. И вдруг на стене нашего института появилась афиша, сообщавшая, что такого-то числа состоится демонстрация фильма «Жестокость» по повести Павла Нилина. После сеанса выступят сам Нилин и режиссер фильма Владимир Скуйбин. «Вот», — сказал Икрамов, — «на ловца и зверь бежит. Большой зверь. Приходи в кино. Потом мы подойдем к Нилину. Я, между прочим, с ним встречался. Он меня вряд ли помнит, но это не важно. Я покажу Нилину твой рассказ. Я уверен, что ему понравится. Он человек со вкусом». «А Нилин большой писатель?» — спросил я. «Да ты что? Ты не читал «Жестокость»? Он замечательный писатель. Из ныне живущих, я думаю, самый крупный». Я засомневался. «Как мы к нему подойдем?» «Подойдем, подойдем», — сказал Камил. «Как-нибудь приблизимся». Экзерсис. Прежде чем пойти смотреть фильм, я прочел «Жестокость», повесть о чекистах, в начале 20-х воюющих с лесными партизанами. Главный герой Венька Малышев — хороший чекист. Он хочет не уничтожать бандитов, а открыть им глаза на советскую власть, народную, мужицкую, гуманную, справедливую. Начальник Веньки — плохой чекист. Он считает, что враг есть враг. И в борьбе с ним допустимы любые приемы, включая самые подлые. Борьбу со своим начальником Венька проигрывает и кончает жизнь самоубийством. Повесть по тем временам считалась острой и была очень популярна. Институтский зал, где показывали фильм, был забит до отказа. После фильма Нилину задали много вопросов, он долго на них отвечал, а мы с Икрамовым терпеливо ждали конца. Но вот на последний вопрос Нилин ответил, попрощался, двинулся к выходу. Тут Икрамов его и перехватил. — Павел Филиппович, я Камил Икрамов. Мы с вами недавно знакомились. А это мой товарищ Владимир Войнович. Он написал потрясающий рассказ. Я вас очень прошу прочесть его. Нилин, в то время один из самых модных писателей, к которому с такими просьбами люди обращались нередко, слегка поморщился, но осторожно спросил, длинный ли рассказ. Камил сказал, да всего полторы страницы. Ну, полторы страницы я прочту прямо сейчас. Только отойдите в сторонку, не стойте над душой. Мы отошли. Он прочел и махнул нам рукой. Мы подошли. Ну что ж, сказал Нилин, это написано неплохо, но ничего не стоит. Это литературное упражнение, экзерсис. Я такие тексты пишу каждый день, но никому не показываю. Камил, только что говоривший с Нилиным почтительно, переменил тон. И это все, что вы хотите сказать молодому автору? Ну а что еще? Нилин развел руками. Камил и вовсе посуровил. Павел Филиппович, я вам должен сказать, что вы упустили для себя честь открытия большого писателя. Нилин растерялся и стал бормотать не очень внятно, что может ошибиться, но он так думает. Трудно судить по очень маленькому рассказу. Но все-таки это именно упражнение, именно экзерсис. Я, конечно, расстроился. Но в душе с оценкой Нилина согласился. Ну да, но экзерсис, упражнение. Камил был разочарован больше меня. Мы оделись, вышли на улицу. Камил остановился и остановил меня. Слушай, Володька, ты не огорчайся. Подумаешь, кто такой Нилин? Говно! Просто говно и все. Подожди, сказал я. Ты же сам говорил, что Нилин крупный писатель. Кто крупный писатель? Возмутился Камил так искренне, как будто опровергал кого-то, а не самого себя. Я говорил, что Нилин крупный писатель? Да он просто говно. Ты на него эпиграмму не знаешь? Слушай, в мозгу у Павла Нилина всего одна извилина, и это пересажено. Из жопы Пети Сажина. Разве на умного человека такие эпиграммы пишут? Эпиграмма была злая и несправедливая. Нилин, в отличие от ныне забытого Сажина, был талантливым писателем и человеком очень неглупым. Впоследствии мы с ним на короткое время подружились. Когда я жил в Переделкинском доме творчества, он, бывало, заходил за мной, и мы вместе гуляли. Нилин говорил, что работает каждый день. Рукописями забиты целые шкафы. Но большинство своих текстов он считает именно упражнениями, которые печатать не обязательно. Вот он их и не печатает. Потом мы долго не виделись. В 1974 году Нилин был приглашен на заседание Бюро объединения прозы, готовившего мое исключение из Союза писателей. Он сказался больным и на заседание не явился. Через несколько дней я встретил его около поликлиники Литфонда. Тогда уже многие знакомые при встрече делали вид, что меня не замечают. Нилин заметил и сам ко мне подошел. «Я знаю, что вам сейчас трудно. Вам нужны деньги. Я готов одолжить. Вы их, конечно, никогда не отдадите, но рублей 300 могу дать без отдачи. Дать и забыть». Его предположение насчет моего отношения к денежным долгам было ошибочным. Одалживать я не любил. Делал это несколько раз в жизни в самых крайних случаях, но беря, всегда торопился вернуть при первой возможности. Другое дело, что в моей жизни началась полоса, когда я в своей платежеспособности не мог быть уверен. Но это было в 1974 году, а за 16 лет до того. Замысел. Я стоял на углу площади Разгуляй возле овощного магазина, где продавали капусту провансаль. Я стоял, пил газированную воду без сиропа, 5 копеек стакан, хотя мог бы позволить себе и с сиропом крюшон за 40 копеек. Мог бы, но не позволил, потому что к сэкономленным 35 копейкам, добавив гривенник, мог еще съесть пирожок с повидлом, и потому пил без сиропа. Вода эта накачивалась углекислым газом и превращалась в горьковатый пузырящийся колкий напиток. Газ поступал из стоячего баллона с резиновыми шлангами и проходил через сатуратор. Нелепое сооружение на двух велосипедных колесах, ассоциативно вызывавшее ностальгию по временам бипланов, паровозов и немого кино.